Глава 10. В поисках равного оружия. Зауэры жили на побережье Средиземного моря в Аспидалетти, недалеко от Ментоны. Эмма имела основание жаловаться в своем письме к Эльзе на мужа. В первое время по приезде Отто Зауэр был очень нежен и внимателен к своей больной жене. Он сам выносил ее на руках на широкую веранду, заботливо усаживал в кресло и вывозил в колясочке ребенка. Целыми днями просиживали они так, любуясь лазурным морем, следили глазами за проходящими пароходами и легкими изящными яхтами, за гидропланами, с воркованием летавшими вдоль побережья. Они почти не говорили друг с другом, но это молчание было легким молчанием счастливых людей. Изредка Эмма с радостной улыбкой протягивала Зауэру руку, он пожимал ее и не выпускал из своей. Южное солнце оказывало на ее здоровье благотворное влияние. Скоро румянец вернулся на ее щеки. Силы прибывали, и через 3 недели она уже была на ногах. Но радость выздоровления стала скоро омрачаться тем, что Зауэр начал относиться к жене все более холодно. Она уже не находила, проснувшись, на столике у кровати свежего букета окропленных водой гвоздик, фиалок и темно-красных душистых роз. Зауэр все реже сидел с нею на веранде, и молчание их стало тягостным. Оно уже не сближало, а отдаляло их. «Ты уходишь?» — тоскливо спрашивала Эмма, видя, что Зауэр поднимается. — Не могу же я торчать здесь целый день, — грубо отвечал он и уходил к себе в комнату или из дому. Однажды, войдя неожиданно в комнату мужа, она застала такую картину. Зауэр с грустью и нежностью смотрел на портрет Эльзы, сидя у письменного стола с открытым ящиком. Будто тонкая игла пронзила сердце Эммы. Эмма вспыхнула, хотела выйти незамеченной, но Зауэр увидел ее в отражении большого зеркала. Их взгляды встретились. Эмма смутилась еще больше. А Зауэр нахмурился, лицо его стало злым. Он бросил карточку в стол, со стуком задвинул ящик и, не оборачиваясь, глядя в ее зеркальное отражение, раздраженно сказал: «Что у тебя за манера врываться в комнату, когда я занимаюсь?» «Прости, Отто, я не знала». И она тихо вышла из комнаты. Сердце маленькой Эммы было ранено. Она забралась в свою комнату и долго плакала, склонившись над колыбелью сына. «Бедный мой мальчик, крошка моя!» Плакала она, осторожно целуя головку ребенка, и несколько слез упало на его волосы. Вечером она не спала и думала, думала. Это было так не похоже на маленькую Эмму. Так вот почему охладел ко мне Отто, думала она, ломая руки. Он любит другую. Это другая Эльза. Это так естественно, ведь они и любили друг друга. Как я могла забыть об этом? Почему я согласилась стать женой Зауэра? Почему Зауэр женился на мне, если он любит Эльзу?